Свернув с дороги, мы углубились в лес. Честно говоря, сказать, куда мы ехали, я не смогла бы потом и под страхом смертной казни или замужества за кузена Ру, потому что, пользуясь случаем, залезла в голову Шона и попыталась проследить за ходом мысли гения. Интересно же! Оказалось, мысли у гения, что кролики в садке, так и скачут, и скачут. От образов и картин в голове моего придворного мага спятил бы и врач мозгоправ. Я вздохнула и вынырнула из астрала в реальный мир. Додумается до чего-нибудь, сам расскажет. Оказалось, что мы уже на поляне. Эльфы развели небольшой костер и устроились рядом. Только я одна и сижу посреди лужайки в седле на безропотном сивке, напоминая статую Песцилия Великолепного на одной из столичных площадей. Вот гады, что неужели не могли снять и устроить в тенечке? Это они так обиделись, что я на них внимания не обращаю? Ну ладно, обращу, сами захотели. Привычный трюк с пригоршней льда в штаны каждому из провинившихся, как всегда, сработал безотказно. Шон извлек полено из костра, ощупал, запустил измазанную сажей пятерню во встрепанную шевелюру и сообщил. Удивительно, но не греется. Я прикинула, что следующий напрашивающийся опыт — сунуть в костер какую-нибудь замороженную тварь. Но на птиц у меня бы рука не поднялась. Эх, в кои веки не хватает рядом дяди Фирдена. Как бы он мне сейчас пригодился! Соскучилась по вонючке? Вежливо поинтересовался повелитель. «Почему вонючки?» — подняла бровь я, спрыгивая с сивки и доставая для него из сумки призовую морковку за долготерпение. «Ты не забыла, как наградила его перед отъездом? Ни один маг Лорана так и не смог разобрать, что ты там нахимичила. Кстати, что это была ты, тоже никто не понял». Теперь лорду Фирдену советуют вызывать специалистов из Галарена. Только вряд ли они поедут. А пока придворные зовут твоего дядю за спиной лордом Перданом. Недавно один на регентском совете оговорился. Такой скандал вышел! Орден ехидно улыбнулся, показав клыки. А простой народ в городе без изысков прозвал лорда-регента вонючкой. Редкий случай, когда физические проявления так точно соответствуют моральному облику, хихикнула я и обратилась к магу. «Шон, а если попробовать с яйцом?» «Ти вроде взял с собой несколько для каких-то кулинарных экзерсисов». «Ага, хорошая мысль, давай». «Вы, экспериментаторы, есть собираетесь или сыты пищей духовной?» Прикинув, что если не перекусить сейчас, с них запросто станется продержать меня голодной до самого вечера, я кивнула. «Можно, кстати, на еду наложить временную заморозку, а заодно проверить, остынет она или нет, и драконий щит, чтобы не растрясти, и съесть потом, когда проголодаюсь». Перевела взгляд на кузенов. «Почему у Ордена такое печальное лицо?» Я увидела, как Ти пихнул его локтем в бок. «Не расстраивайся, просто помни, она дракон. Ой, ведь повелитель остался тут, чтобы побыть с нами, а я упорхнула в империи, и ноль внимания. Нехорошо-то как». Подошла к эльфам и устроилась на траве со стороны Ара. Взяла его за руку. «Орден, ты как?» «Как?» Повелитель чуть грустно улыбнулся. «Сижу, жду обеда. Смотрю на вас и жалею, что во мне нет драконьей крови». «Угу! Была бы! Тоже сейчас, как я, изводился. Ты уверен, что оно тебе надо?» Хмыкнула я. «Брось! У меня есть идея. Мы с тобой уже месяц не танцевали. Я боюсь, что разучилась. Давай потанцуем. Ти, ты нам напоешь?» Выволокла Ордена на середину полянки и всего за несколько минут сумела растормошить. На лице кружащего меня по траве эльфа появилась счастливая улыбка. Казалось, мы уже не танцуем, а почти летаем. А почему почти? Добавила чуть-чуть левитации для него и для себя. Ар удивленно приподнял бровь, а потом понял и оценил. Пируэты и па стали еще легче и невероятнее. Поддержки следовали одна за другой. Голова кружилась. Сияние изумрудных глаз Ордена на фоне зеленого солнечного весеннего мира, его улыбка, сильные руки, лежащие на моей талии. Я бы хотела танцевать так вечно. «Эй, мотыльки!» — позвал нас придворный маг, не имевший пиетета ни к каким титулам. «Обедать идите, а то сами не идите, и Тиану голодные песни распевает. Тьфу на вас, одно слово, эльфы!» «Спасибо, хоть не предложил, чтобы мы лучше поиграли в шахматы». Ар нехотя опустил меня на землю и поволок к костру. «Обедать». К концу трапезы мы проверили, что яйцо не греется тоже. После этого решились рискнуть лягушкой. По окончании эксперимента земноводная обругала нас на лягушачьем диалекте Тролиева и резво ускакала в траву. Шон потирал руки и плотоядно поглядывал на нас троих. «И не думай», — строго сказала я, — «вот попадется какой-нибудь глупый разбойник на дороге, тогда попробуешь». «А друзей у меня всего...» — я подняла и ткнула Шону в нос три пальца для наглядности. «Как мало у меня друзей! Ти я тебе не отдам, а на кронпринцах по эльфийскому этикету могут экспериментировать только кронпринцессы. Да, Арден?» «Ар, я бы тебе не советовал соглашаться», — хмыкнул Шон. «Она еще хуже, чем я!» И подпрыгнул, получив свою порцию льда в штаны. Пока обедали, я сумела раскрутить кузенов на обещание чуть позже устроить спарринг на мечах. Честно говоря, мне просто хотелось посмотреть на прыгающих с клинками двух самых красивых парней, которых я видела в своей жизни. Наверное, это на меня так весна действовала. Не трогать, так хоть глазами похлопать. Кстати, я спросила Ти, не превратиться ли нам втроем вечером в единорогов, побегать. Моя Элгия просилась на волю, но жених покачал головой и отсоветовал. «Почему?» «Потому что весна, Белль. Ты и зимой так крутила хвостом, что чуть нас с ума не свела. Пожалей Ардена». Я опустила глаза и покраснела, вспомнив мое первое превращение в единорога. Ти притянул меня к себе и чмокнул в лоб. «Потерпи. А Элги пусть поможет Нара. Чем быстрее твой дракон вырастет, тем быстрее мы все вздохнем спокойно». Судя по блеску глаз и мечтательной улыбке под «спокойно», он подразумевал совсем не прямое значение этого слова. «Кстати, а кто все?» Арден уселся под сосной с отсутствующим видом и медальоном для связи в руках. Я усмехнулась. Если подчиненные кронпринца надеялись на пару дней отпуска в связи с его отсутствием, то они обломались. Ти, Тердейл и я расположились на траве. Я уговорила Шона устроить занятия по трансмутации. У меня была конкретная цель — научиться делать дерево. Я ежедневно продолжала метать кинжалы с обеих рук, и мне нужны были мишени. Я не могла всаживать раз за разом кинжалы в стволы живых деревьев и не чувствовать угрызений совести от этого, что их раню. Вероятно, это говорила эльфийская кровь. Урок вышел интересным. Сначала Шон показывал нам с Ти древесные волокна крупным планом, постепенно увеличивая масштаб. Затем мы плели какое-то отдельно взятое волокно, забирая все нужное из земли, воды и воздуха. Я, вывязывая длинную цепочку цепляющихся друг за друга элементов, подумала, что так поступают и сами деревья. Питаются землей, воздухом и водой. Наконец, пропыхтев больше часа, смогла сделать круглый в поллоктя в диаметре щит в розовую крапинку. Опознать, что за древесную породу я изобразила, не смог даже освободившийся к тому времени Арден. Эки гламурный эксклюзив! — сощурил глаз повелитель. — Стараюсь, — потупилась я, пряча лукавые глаза. — Представь, как гармонично прикроватная тумбочка из древесины с такими пятнышками будет сочетаться с веснушками на носах у эльфийских придворных дам. Должна же я внести свой посильный вклад в развитие эльфийской моды. — Ага, мы назовем это имперским стилем, — засмеялся Ар. — Ах, еще и издевается! «Кстати, у тебя на носу уже появились веснушки!» Подняла я на него честные-честные глаза. Повелитель схватился за нос. Потом, поняв, что я его разыгрываю, сердито уставился на меня. «Есть! 1-0 в мою пользу!» Когда мы снова тронулись в дорогу, я потратила полчаса на закрепление пройденного урока, изготовив пару деревянных мишеней размером в 3 ладони каждая. Потом отправила их левитировать в десятки локтей от себя над обочиной, так, чтобы они плыли параллельным курсом со скоростью сивки. Еще чуть-чуть подумав, заставила их двигаться, выписывая кривые восьмерки. Наконец, решив, что достаточно осложнила себе жизнь, потянулась к поясу с метательными кинжалами и начала всаживать в мишени нож за ножом. Сначала попеременно, а потом одновременно с двух рук. Руки действовали автоматически, позволяя мыслям свободно течь. Я чувствовала, как впадаю в подобие транса. Кинжал за кинжалом, крутящимися сверкающими стрекозами, улетали из моих ладоней и заканчивали путь, воткнувшись в мишени. Мысли свободно текли, плыли, блуждали. Я думала об Ордене, наших непростых отношениях, о том, что на самом деле я чувствую к этому удивительному мужчине, о том, что сегодня могли обсуждать повелитель и мой жених. Почему-то казалось, что Ти мне об этом не расскажет. А еще о том, почему дракон на цепочке, пригревшийся на моей груди, кажется таким знакомым. «Бель, останавливайся, за поворотом деревни. Если ты там устроишь такое представление, все крестьяне со страху разбегутся. До жатвы придется по окрестным лесам ловить». С сожалением подозвала к себе истыканные кинжалами мишени и сунула их в седельную сумку. Ножи вернулись в пояс сами. Потом повернулась к ехавшим в паре корпусов за мной парням. Я знаю, где видела артефакт. В галерее императорского дворца в Лоране висит парадный портрет моей прабабки Рамин. Одной рукой она прикрывает висящий у нее на груди кулон. Камень почти не виден, но я уверена, что цепочка и дракон те же самые. И еще от подвески под ее ладонью пробивается свет. «Великая Рамин? Основательница магической академии Галарена?» Карие глаза Шона уставились на меня. Я кивнула. «Одна кровь», — задумчиво произнес Тиану. «Теперь ясно, почему ты видела тайник, а я нет. Теперь мы знаем, где искать. Молодец, Бель!» Орден улыбнулся. «Кстати, мы можем остановиться на ночлег в этой деревне. Хотите?» «Не-а. Давайте купим свежего хлеба, и если у них есть, молодой зелени и чего-нибудь копченого». Я облизнулась. «А заночуем, как вчера, в лесу. В крестьянском доме нас всех разложат по разным комнатам. Даже не поболтать на ночь». Честно говоря, я немного лукавила. Мне нравилась не просто болтовня. Я предвкушала возню с волосами друг друга в четыре руки и надеялась найти речку, чтобы поплавать. А потом хотела уснуть в окружении своих друзей, в тепле и безопасности, которых у меня никогда не было во дворце. Разжившись в деревне свежим караваем, окороком и даже сладким пирогом с прошлогодним медом и орехами, мы тронулись дальше. Уже смеркалось, когда лесная дорога привела нас к деревянному мосту через спокойную реку в 20 локтей шириной. Копыта лошадей звонко зацокали по дощатому настилу. «Под такими мостами водятся тролли!» «У-у-у!» — взвыл дурным голосом Шон. «У-у-у!» — ответили из-под моста. «Это кто, тролли?» — опешила я. «На эхо не очень похоже!» — растерянно отозвался Тиану. «Эй, вы тролли?» — свесил голову вниз через перила Орден. «Сами вы тролли! Шляются тут по ночам, брыхи вызгатые, добропорядочным гномам спать не дают!» Донеслось снизу. «Ну, а я что говорил? Сидит под мостом и ругается по троллии. И кто это, по-вашему? Только не говорите мне, что это добропорядочный гном!» Заржал Шон. Невероятно, но оказалось, что все-таки гном, проживающий в Маренкаре, кузнечных дел мастер Фарштар Ар Требуш, направлялся в ту самую деревню, которую мы проехали час назад. Ехал он к травнице. Зачем именно, гном рассказывать не захотел, только хмурил кустистые брови. «Секрет ремесла», — кинул мне мысль, уже успевший покопаться в голове гнома Тиану. «У него договор со знахаркой на сбор редких растений, которые он использует при ковке и закалке металла. Потому и ездит сам, чтобы никто не узнал, какие именно травы он берет». Ездил добропорядочный гном не верхом, а на двухколесной повозке. Почему славный мастер не одобрял верховую езду, стало ясно с первого взгляда. При широченных, достойных настоящего тролля кузнечных плечах ноги Фарштара не достали бы до самых коротких стремян. И вот при въезде на мост одно колесо раз и отвалилось, и укатилось вниз, зараза такая. Мастер почесал лысую, как полено, голову, погладил окладистую бороду, понял, что одному ему колесо назад не поставить, и решил, что завтра попросит помощи у первых путников, будь они покажутся ему достойными доверия. А чтобы подмогу не пропустить, решил заночевать прямо под мостом. Привязал там свою кобылу с торбой овса на морде и затащил под сваи все барахло. И только задремал, как мы и подъехали. Все это гном нам изложил с убийственно серьезным видом. Было видно, что шуток ни над своей внешностью, ни над ситуацией, в которой он оказался, достойный мастер Фарштар, не потерпит. «Поможем?» — поднял бровь Ар, изо всех сил сохраняя серьезный вид. «А то!» — улыбнулся Ти. Трое сильных парней приладили одно колесо меньше, чем за 10 минут. Потом мы подождали, пока мастер Ар-Требуш благополучно переедет мост. Теперь он должен был успеть в деревню до того, как окончательно стемнеет. Перед отъездом кузнец горячо поблагодарил нас, наказал заходить к нему в гости в Маренкаре и попробовал уговорить Ара пойти к нему в подмастерье. «Ар, останешься без короны, пойдешь в подмастерье гному», — развеселился Ти. «Тебе просто завидно, тебя-то не позвали», — задрал нос Ар. Мы свернули с моста и поехали вдоль берега. Нужна была поляна с хорошей травой для лошадей и пологим спуском к воде для нас. Еще через час мы вчетвером, в огороженной силовым куполом большой заводи с нагретой водой, забавлялись потрясающей игрой «Поймай, жор рыбу». В данный момент рыбой был Шон, но ловили почему-то опять меня. Впрочем, гонялись за мной уже давно, а поймать так пока и не смогли. Сначала я исхитрилась зарыться в песок на дне, затем прикинулась большим сомом под корягой, потом запустила плавать вокруг 3 своих фантома, лопнувших при попытке их схватить с громким пуф. Наконец, я побывала серебристой русалкой, бородатым водяным и встрепанным Шоном. А когда Ти с Саром все же чуть не загнали меня в угол, привычно наколдовала льдышек им в штаны, и пока они, булькая, ругаясь и отплевываясь, крутились на месте, вытряхивая из портков сюрпризы, выпустила чернильное облако. Серебристой рыбкой проскользнула мимо и чинно вышла на берег. Шон одобрительно показал мне большой палец. Потом мы уплетали окорок и пирог, расчесывали друг другу еще влажные волосы, запивали тайрой, в которую я для профилактики простуды добавила градусов. После тайры захотелось петь. Мое счастье было полным, пока Шон не обвел нас троих взглядом и не спросил: «Вы, трое, не забыли, о чем мы договаривались?» «Может, не надо?» — робко поинтересовалась я. «Бель, тебя же не есть собираются. Лучше б съели. Или покусали. А так, каждый раз после этих экспериментов с аурами я была сама не своя. То, что я чувствовала при этом, противоречило всему, что мне внушали с детства. И это вызывало жуткий душевный раздрай. Близость Тиану я принимала как должное, потому что он был моей любовью, моей половинкой и моим будущим мужем. Но что мне делать с повелителем, от поцелуев которого у меня даже подгибались колени? Разве можно быть влюбленной в двоих сразу? Я же не моя прабабка Рамин. Ти подал мне руку, стоя, как всегда. Уцепившись за его локоть и встав, я поняла, что с градусами перестаралась. Петь было хорошо, а вот держаться на ногах — плохо. «Угу!» — протелепатировала я. «При том, что мы сейчас в состоянии, именуемом в народе «шумел камыш», лучше стоя. Если хорошо постараемся и подопрем друг друга, то даже не упадем. Арден сам до нас дойдет или Шон его подпихнет? Может, все-таки отложим до завтра, а?» Я пошатнулась, чуть не свалившись на руки, неслышно подошедшему сбоку Ару. Меня подхватили с двух сторон, не давая усесться на землю. Потом уткнулись лбами и позвали. И не откликнуться на этот зов я не могла. Все же это чудо — чувство обретения своего места, целостности, завершенности, сияющий океан радости и любви, и желания. Потому что я опять ощущала поцелуя на своих губах и шее, сильные настойчивые руки, обнимающие и ласкающие меня. Я запустила пальцы в гривы моих прекрасных принцев, притягивая их к себе ближе, губы к губам, целуя, требуя, дразня, соблазняя, Чья-то ладонь оказалась на пояснице под моей туникой, заставив меня выгнуться и застонать. Я чувствовала, что падаю. Так, на сегодня хватит. Действительно, соединять ауры в нетрезвом виде чревато. Шон оттащил меня от сидящих на траве и обалдело хлопающих глазами эльфов и усадил, одернув тунику на заранее приготовленное ложе. Но результат интересный и даже, можно сказать, неожиданный. Сейчас оклемаетесь, расскажу. Я помотала головой, пытаясь прийти в себя, и уставилась на Шона. Тот назидательно ткнул перстом в небо. Готовы слушать? То, что энергия вашей связи растет раза от разу, это уже старая новость. Того, что вы втроем выплеснули сейчас, хватило бы, чтобы перевернуть эту речку вспять или снести небольшой холм. Но еще интереснее то, как выглядела при этом ваша общая аура. Сначала она начала разгораться ярче и ярче, а потом сияние сконцентрировалось у груди Бель. Как будто что-то притянуло силу именно туда. Мы переглянулись. Бель, покажи подвеску с драконом. Я вытянула цепочку из-под туники. Дракончик из голубого серебра покачивался, держа в лапках драгоценный трофей. В камне мерцала крошечная искра света, которой там не было утром. «Харшфрагмбрых!» — разом протрезвев, выдала я. Мы сидели голова к голове. Я держала кулон так, чтобы всем было удобно его разглядывать. Итак, одно из назначений этой штуки — накопитель. Очень мощный накопитель. Теперь бы понять, как и какую энергию он может поглощать и хранить, и как ее извлекать обратно для использования. Бель, ты говоришь, что на портрете твоей прабабки алмаз светился из-под ее ладони? Я кивнула. Вернетесь в Лоран, сходите в галерею, посмотрите. Кстати, в библиотеке есть дневники императрицы Рамин. Я передала мысленный образ полки и лежащих на ней старых тетрадей в кожаных переплетах. Может, там можно что-то нарыть? А сейчас давайте спать, ладно? Еще немного мистических откровений, и я с воем побегу назад в Лоран к скучному, нормальному дяде Фирдану, умоляя взять меня замуж. Ну, насчет дяди, может, это я и преувеличила, но завыть и правда хотелось.